Глава 6. Вернулись домой мы куда быстрее, чем добирались до столицы. Сказалась и хорошая погода, и то, что основной людской поток был направлен в Регол, а не от него. Все же пересечение стольких торговых путей сказывается и на том, что людей на трактах хватает в любое время суток. При всей этой идиллии я никак не мог найти возможность остаться одному. Начальник охраны слишком близко к сердцу принял все мои приключения в столице и даже на прямой приказ никак не реагировал, сделав вид, что ничего не услышал. Так что за мной всегда следило как минимум двое людей, а так хотелось поговорить с Дейрой, что даже рука вместе печати чесалась. В то же время со мной в карете ехала Эр, которая хоть и не порывалась меня придушить прямо здесь, все же действовала магическая печать, но гневных взглядов было сколько угодно. Мне впервые несколько часов даже было немного не по себе. Но ничего, привык и уже не обращаю внимания. Да, девушка казалась куда более крепким орешком, чем я предполагал, и до сих пор воспринимала меня как врага. Хорошо, что все когда-нибудь заканчивается, так и мы наконец-то прибыли домой. «Брат!» Выкрик сестры заставил меня обернуться, но, несмотря на предупреждение, я не был готов к тому, что Гислен со всего разбега повиснет у меня на шее. Ожидаемо, я не смог удержаться на ногах и под удивленным взглядом Эру и несколько смущенными взглядами охраны повалился на землю. Нет, сестра у меня вовсе не толстая, как можно было подумать, но на ней была полная броня, плюс еще несколько килограммов оружия, что никак ее не делает легче, а с разгону тем более. Вот и получилось, что меня просто снесли, а сейчас, если я ничего не сделаю, то и вовсе задушат. «Гислен!» Придушенно выкрикнул я. «Воздуха! Ой!» Сестра мгновенно оказалась на ногах и смущенно опустила взгляд. Я, конечно, мог самостоятельно выбраться из ее захвата, но так забавно было за Гислен наблюдать, когда она смущена, что я не удержался. Поднявшись с земли и кое-как отряхнувшись, я обнял сестру. Я вернулся. Такие простые слова, но нам обоим был понятен скрытый в них смысл. Затем настали хлопоты о том, чтобы перенесли все вещи, да и о присягнувших мне наемниках я тоже не мог забывать. Благо, командир гвардейцев взял это на себя. Кому как не ему натаскивать новых бойцов в отсутствие мамы. Так пролетело время, и как-то незаметно наступил ужин. С Гислен я привык выбирать малую залу для того, чтобы поесть и поговорить в более комфортной обстановке. И в этот раз решил сделать так же. Единственным отличием было то, что во время ужина мне прислуживала Эру. Девушка уже отучилась вести себя намеренно неуклюже, поняв, что это меня никак не трогает. Поэтому она все выполняла безукоризненно и с нечеловеческой грацией. А ведь ее, скорее всего, никто этому не учил, так как слишком уж норовистая была рабыня. Даже интересно, кем она была до того, как попала в рабство. Но мне Эру сейчас это точно не расскажет, да и не важно это. А вот Гислен удивила. Она бросала какие-то непонятные взгляды на мою служанку и все время хмурилась. «Кто она?» Все же, не выдержав, задала вопрос Гислен. «Моя служанка», – пожал я плечами, отслеживая реакцию сестры. «Но зачем она тебе?» – недоуменно посмотрела на меня сестра. «Я все же аристократ, как и ты, между прочим». Скрестив руки, ответил я ей. «Нам по статусу положены слуги, а раз уж я сейчас вместо родителей, то слуги мне просто необходимы. Иначе другие не поймут». «Но родители же обходятся без этого», – возразила Гислен и с каким-то торжеством посмотрела на меня. «Ты забываешь, что большую часть своей жизни они были простолюдинами, и только благодаря императору стали высокородными. Наши родители замечательные люди, но они так и не смогли осознать, что значит быть аристократом. Поэтому и такое отношение к нашей семье у остальных». Вздохнув, я продолжил. «Мы же с тобой, рожденные высокородными, уже не имеем права вести себя столь эксцентрично в обществе. То, что прощается нашим родителям, нам нельзя делать. Мы должны вести наш род к процветанию на благо империи, и чем скорее ты это осознаешь, тем лучше». «Не слишком ли это для нас?» – задумчиво спросила сестра. «Нет, либо мы сами делаем все для того, чтобы наша семья выжила в этом мире, либо можно сразу идти на смерть, другого просто не дано», – мрачно ответил я. Я и сам осознавал, что эти слова правда, и от этого никуда не деться. Слишком мне хочется жить, да и свою семью я ни за что не брошу. «Ничего не известно про родителей», — решила сменять тему Гислен. «К сожалению, нет», — тяжело вздохнул я. «Точно можно сказать, что они живы, но вот где?» Я развел руками. «Это же хорошо, что живы», — воодушевилась сестра от таких новостей. «Ты права, но без них придется справляться самим. Кстати, про справляться. Как там Тир?» «За всеми делами я совершенно забыл про своего друга, но и он за это время ни разу не попадался мне на глаза». Вот только на мои слова сестра очень странно отреагировала, отведя взгляд в сторону. «Гислен!» Растягивая звуки, сказал я, наклонившись чуть вперед. «Что ты наделала?» «Ничего», — буркнула в ответ сестра. «Гислен, он сам виноват», — бросил она и с вызовом посмотрел на меня. «А теперь подробнее». «Тир однажды отвлекся от своих бумажек, расчетов и захотел потренироваться со мной. Ай же привыкла спринговаться с тобой». И как-то не подумала, что он окажется настолько слабым. Нарочито грустно сказала Гислен, отведя глаза. Понятно. Я резко поднялся со своего кресла и вышел из комнаты. Что-то сомневаюсь, что все было так, как говорит сестра. Да ее рассказ мало напоминает привычное поведение Тира. Если сестра что-то натворила, разбираться придется мне. Не хватало еще лишиться друга из-за ее поведения. На привычном для меня последнем месте обитания Тира его не оказалось. Действительно, произошло что-то необычное, раз он оторвался от бумаг. Пройдя все имение, я так и не нашел своего друга. Только направившись к тренировочному плацу, я нашел пропавшего. Удивительно, но Тир с большим усердием размахивал деревянным тренировочным мечом. Парень даже не увидел меня, но за его действиями наблюдал не только я, но и глава гвардейцев Линнестер. «И давно он так?» – задал я вопрос мужчине, подойдя к нему. С тех самых пор, как молодая госпожа отказала ему и показательно избила. Приветственно кивнув, мне ответил Линнестер. «Гислен!» Я в гневе сжал кулаки, но мужчина неодобрительно покачал головой. «Не ругайте молодую госпожу!» Сжав мое плечо, успокаивающе сказал Линнестер. «Она лишь показала, что на данный момент сильнее его, и чтобы стать достойным, ему придется потрудиться. Да, возможно, не надо было так топтаться по его гордости, но парень действительно... уделял мало времени физической подготовке. Возможно, вы и правы, но Тир силен не мускулами, а своей головой. Если так, то хорошее физическое состояние будет не лишним. Все хорошие воины умеют просчитывать действия противника, и только благодаря разуму можно выжить в самых опасных ситуациях. Я вас понял, Линнестер. Кивнул я мужчине и пошел к тренирующемуся парню. Тир все продолжал выполнять одну и ту же связку движений, не отвлекаясь ни на что вокруг. Пот заливал его глаза, но парень с завидной стойкостью даже не морщился из-за этого. «В этой позиции правую руку надо держать выше, а левую чуть ближе к телу, и меч должен быть направлен чуть выше земли». Я поправил замершего парня, и тот как будто очнулся. «Сар, когда ты вернулся?» Радостно обняв меня, спросил Тир и тут же смутился. «Извини, я в неподобающем виде». «Брось», — отмахнулся я. «Лучше скажи, что произошло за время моего отсутствия». «Потребовалось время, но я смог навести порядок во всех документах, что ты мне дал». Сев на скамейку, расслабившись, стал рассказывать Тир. «Тот, кто до этого занимался отчетами, совершенно не понимал, как следует вести учет». «Это, скорее всего, был мой отец». Присев рядом, я смотрел на проплывающие облака и внимательно слушал друга. На большинстве документов стоит его подпись. Прости. Замялся Тир, но все же продолжил. Оказывается, в твоих землях водится много ценных животных и редкие растения, которые можно использовать в лекарственных целях. Отчего-то никто этим пока не заинтересовался. И я подозреваю, что жители графства просто не сообщили об этом твоим родителям. Также на самой границе империи и твоих земель находятся старые горы. Там вполне могут быть какие-нибудь полезные залежи. Но по официальным данным никто этим вопросом не занимался. «Так ли это на самом деле неизвестно? Откуда у тебя такие выводы?» – заинтересовался я. «Отец торгует со многими людьми, и у него есть поставщики и из твоих земель. Но я нигде не нашел отчета о проданных товарах. Дель Регас, как владыки графства Регас, должны получать часть денег в виде налогов. Удивительно, как вы до сих пор не истощили казну». «А Депирс не против того, что ты раскрываешь такие тайны, которые могут осложнить его работу с поставщиками из графства?» Чуть повернув голову, я, полуприкрыв глаза, внимательно следил за Тиром. «Я не единственный сын своего отца, и, к сожалению, не старший», — равнодушно ответил парень. «Мне самому надо добиваться всего, так как с наступлением совершеннолетия меня не ждет ничего хорошего. А место у высокородного, и тем более связанное с экономикой графства, вполне неплохая перспектива». На последних словах Тир ухмыльнулся. После твоих родителей править этими землями будешь ты. И как любому повелителю, тебе необходимы верные люди. Те, кто поймут это раньше, окажутся на вершине. Те же, кто позже...» Пожал плечами парень. «Тут не угадаешь». «Ты прав», — одобрительно кивнул я на его слова. «Мне когда-нибудь придется править этими землями, и одному совсем не справиться. Я рад, что ты не стал скрывать, что в этом твоя наибольшая выгода. В ответ же обещаю, что за верную службу и, надеюсь, дружбу я обязательно тебя вознагражу». «Ха-ха-ха!» – неожиданно рассмеялся Тир. «Если честно, я не был уверен в своих выводах, но решил рискнуть и оказался прав». «Чтобы принять правильное решение, порой необходимо лишь несколько секунд. Я рад, что не ошибся в тебе». «Примешь ли ты мою клятву?» – неожиданно задал вопрос Тир. «Да». Я кивнул ему и вытащил кинжал. Парень встал передо мной на дно колена и кинжалом провел по ладони так, что сразу потекла кровь. «Этой кровью и своим желанием я клянусь тебе, высокородный Саардель Регас, в своей верной службе, и что никогда не оставлю тебя», — торжественно произнес Тир. «Этой кровью и своим желанием, выхватив кинжал, я провел им по своей ладони. Я клянусь тебе, родовитый Тир де Пирс, что стану тебе достойным повелителем и никогда не оставлю тебя. Так скрепим же кровью наши слова и поклянемся в этом перед богами». Одновременно закончили мы и пожали друг другу руки. В следующий миг вспышка света разорвала наше рукопожатие, и когда мы наконец-то проморгались, то увидели, что ран больше нет. «Боги услышали нашу клятву», — потрясенно прошептал Тир, с недоверием смотря на свою руку. «Значит, мы сделали правильный выбор», — с улыбкой сказал я, хотя сам при этом напряженно думал над случившимся. «Боги! Слишком эти сущности неоднозначны в своих решениях, и никогда не знаешь наперед, что стоит от них ждать. В своем родном мире я был в не очень хороших отношениях с богами, так что даже не знал, хорошо это или плохо, что нашу клятву засвидетельствовали боги этого мира. Расскажи еще, что произошло между тобой и моей сестрой». Когда Тир немного пришел в себя и умылся в стоящей рядом бадье с водой, спросил я. «Я хотел пригласить твою сестру на предстоящий бал». Разом покраснев, ответил мне парень. «Хм. Я так понимаю, она объяснила, почему туда не хочет. Зная то, что мне рассказали остальные, и то, как к балам относится Гислен, я был не удивлен ее отказом». «Да, но если я смогу одолеть ее в поединке, то она станцует со мной один танец. Кто же знал, что она тренировалась с тобой с самого детства?» Тяжело вздохнул Тир. «Нельзя было пригласить кого-нибудь другого на бал?» Полюбопытствовал я, внимательно отслеживая реакцию друга. «Раз уж ты принял мою клятву, то, признаюсь...» Собравшись с духом, Тир продолжил. «Мне нравится твоя сестра». Парень покраснел и почему-то зажмурил глаза. Я же в шоке пытался осмыслить то, что мне только что сказали. Как-то это все было странно. До этого Гислен не воспринималась мной как девушка. Но, видимо, для Тира все было иначе. Да, не повезло парню. Ведь сестра копия мамы, и характер у нее не сахар. «Ты взял на себя серьезную ношу, но раз собрался достичь такого результата, то старайся изо всех сил». Немного пафосно произнес я, сказалось осознание такой новости. «Так ты не злишься на меня из-за этого?» Осторожно приоткрыв глаза, спросил Тир. «Злиться?» В свою очередь удивился я. «Нет, друг, я не злюсь на тебя и могу только посочувствовать». «Что, все так плохо?» Обреченно спросил Тир. «Ты думаешь, я не смогу справиться с ней?» «Ты видел, как тренируется моя мама?» Я решил его подвести к нужной мысли через такое сравнение. «Так вот, Гислен — это маленькая копия мамы, но характер у нее куда хуже». Тир после таких слов побледнел и не смог вымолвить ни слова. «Я в тебя верю», — ободряюще похлопал я его по плечу. «Вполне возможно, что всего лишь после 10 лет тренировок ты сможешь хотя бы нанести ей царапину мечом. А там, как знать...» «Сар!» — выкрикнул Тир. По его виду я понял, что парень что-то придумал. «Ты же теперь мой господин и должен мне помогать в трудное время. Сейчас именно такой момент». «Хитрый!» — ухмыльнулся я, мысленно аплодируя про себя догадливости друга. «Только закрепили клятву, как уже эксплуатируешь своего сюзерена». «Что поделать?» — пожал плечами парень, который после пришедшей ему спасительной идеи, на удивление, быстро пришел в себя. «Без этого ты быстро расслабишься. С такими вассалами точно не расслабишься». Две последующие недели я занимался только тем, что разгребал накопившиеся за время моего отъезда документы. Интересно, когда папа успевал со всем этим разобраться. если он все время пропадал в своих исследованиях. Я уже стал подозревать, что и в этом вопросе он применил магию. А что? Его умения и навыков хватит и не на такое. Отдохнуть вечером не давали Гислена и Эру, отчего-то девушки не взлюбили друг друга. И во время ужина, когда они были вынуждены находиться рядом, начинались уже начавшие меня нервировать перепалки. Но у этого был один интересный момент. Что сестра, что служанка разговаривали вежливо, но каждый раз на грани грубости. Плетя словесное кружево в попытках нанести укол противнице, когда та расслабится. Понятно, где могла научиться такому Гислен, но Эру таким поведением добавила к своему образу новые вопросы. Вместе с этим мне никак не удавалось поговорить с Дейрой. Разговор с пустотой очень странно выглядит со стороны. А чтобы тебя не посчитали сумасшедшим, надо найти возможность остаться одному, что в последнее время удавалось крайне редко. В такие моменты я предпочитал лечь спать, чем разговаривать с духом леса. Да и она, слава всем богам, не настаивала на общении. А то еще одну взбалмошную особу я могу и не выдержать. Еще и Тир теперь пользовался заключенной между нами клятвой и в любой свободный момент тянул меня на тренировочную площадку, чтобы я его потренировал. Нет, он, конечно, занимался вместе с гвардейцами, но считал, что я смогу лучше его подготовить. Его активность вызывала у меня немое удивление. Неужели ему так сильно понравилась моя сестра? Как раз по истечении второй недели я добрался до рекомендации Тира. Парень не стал полагаться только на слова, а составил подробный отчет о том, где я могу получить деньги с уже имеющихся вариантов, а где, наоборот, надо будет вложить деньги, чтобы они стали приносить доход. Требовалось охватить столько направлений, что пора было хвататься за голову и искать в сутках несколько лишних часов. Но все же чуть меньше, чем за месяц, удалось разузнать все подробности, которые заставляли крепко задуматься. Как я и подозревал, источник дохода от добычи пушного зверя и сбора лекарственных трав не мог остаться без внимания. Так еще оказалось, что помимо лекарственных собирают и другие, которые с готовностью скупают на алхимические ингредиенты. А это уже совершенно другая цена вопроса. Мои родители не интересовались такими мелочами, а коренные жители этих земель не спешили рассказывать о том, что часть дохода с их добычи полагается владельцам графства. Вместо этого часть денег уходила третьим лицам, которые оказывали услуги занимающимся промыслом. А раз на моих землях появились те, кто готов пойти против законной власти графа, то мне и с ними разбираться. Найти Лина сторон не составило труда. Он, как обычно, занимался тренировкой своего отряда. Воину потребовалось лишь несколько минут, чтобы понять ситуацию и начать отдавать необходимые распоряжения. Я не собирался лично лезть во все эти разборки, для этого у меня есть гвардия. Но проконтролировать весь процесс был просто обязан. Сомневаюсь, конечно, что удастся договориться мирно, но я должен хотя бы попытаться. Обнаружить дельцов, промышляющих на моих землях, помогли Милат и Дерлар, про которых я все это время не забывал. Парни успели пройти начальное обучение у егерей и за короткий промежуток времени стали больше походить на воинов. А уж если вспомнить про их истинную суть, то это перестает быть удивительным. Близнецам необходима была практика, которую им самостоятельно было не получить. Вот я и помог с этой проблемой. К сожалению, сразу решить вопрос с возникшими на моей земле дельцами не удалось. Судя по сведениям, что собрали братья, это была не единая группа, а несколько небольших, которые разделили сферы влияния. Единства между ними не было, но стоит захватить одних, как другие тут же насторожатся. Пришлось потратить 3 недели на выяснение, где эти группы обитают, и незаметно подвести к их жилью гвардейцев. Хорошо, что хоть в империи владетель сам мог чинить суд над преступниками, и я был вправе проводить такие акции. Сам же я собирался участвовать в захвате самой крупной группы дельцов, которая с поражающей наглостью обосновалась в ближайшем от моих родовых имений городе. Оставалось дождаться сигнала от остальных групп, и можно будет приступать. Командовал отрядами Линнестер, который с неодобрением смотрел на меня. Мужчина считал, что не дело молодому господину находиться на таких опасных мероприятиях. Но я имел свое мнение, и ему пришлось считаться с этим. Поэтому он приставил ко мне Герона с его командой, который бдительно следил за каждым моим движением. Интересно, что же им такого сделал Линнестер после доклада Герона, что все мужчины боятся отвести от меня взгляд. Вот мы и дождались сигнала от всех групп. Захват дома прошел... быстро. Мне даже не удалось поучаствовать в представлении, как все уже закончилось. Только когда гвардейцы стали выводить людей из здания, я увидел, что не все было так гладко. У двоих на одежде были следы подпалин, еще трое были ранены, но, слава богам, ничего серьезного. Гвардейцам хватило выучки обойтись лишь легкими ранениями при захвате преступников, да и магические амулеты, созданные отцом, оказались не лишними. Скрыв свое разочарование, что не удалось поучаствовать в захвате, я похвалил Линестра за удачно проведенную операцию. Всех пойманных связали и загрузили в телегу с железной клеткой. Впервые в этом мире мне предстоит судить других. Правда, судить никого и не пришлось. Стоило только заговорить о пытках с целью выяснения всей правды. Как главарь местной группы сразу же стал делиться информацией. Но лучше бы были пытки. Мужчина, которого для целей допроса отвели в отдельную комнату, с большим участием рассказывал, как он и его группа попали в графство и чем они тут занимались. Главарь преступников не видел смысла скрывать что-то от меня, так как они были обычными наемниками и просто выполняли свою работу. Хуже было другое. Оказывается, их нанял владетель соседних со мной земель. После мне стало известно, что и остальные группы не испытывали желания хранить тайны и рассказали свои истории. В итоге получалось, что эти группы представляли интересы чуть ли не всех соседних с графством Регас высокородных. Все это время они медленно, но уверенно выводили деньги из моих земель, да еще и так, что родители ничего не заметили. В который раз я столкнулся с тем, что мама и папа совершенно не подготовлены к тому, чтобы быть аристократами. Все эти истории позже были подтверждены во время пыток. Я не собирался верить этим людям на слово, да и ничего не обещал, если они добровольно поделятся информацией. В конечном итоге их всех казнили. Я не предавался радужным иллюзиям, что удалось поймать всех. Не удивлюсь, если захватить получилось лишь малую часть из работающих на других высокородных людей. Но такая расправа над пойманными заставит многих задуматься. А уж если кто-то останется вести свои незаконные дела в моих землях, то это его выбор. Проведя такую чистку, удалось договориться с занимающимися промыслами-картелями об отчислении части сумм в казну графства. Люди были не против наведения порядка юным владыкой, да его запросы были ниже, чем у заезжих дельцов. Положительным моментом оказалось то, что его родители были из простолюдинов, и к их сыну относились куда большей теплотой, чем к другим аристократам. Мне даже удалось организовать несколько экспедиций в горы, чтобы разведать, какие там могут быть полезные месторождения. Да и лес в тех местах вырос. Вполне можно заняться вырубкой ценной древесины. С помощью Тира удалось заключить ряд выгодных сделок с поставщиками и торговцами, и в графство Дель Регас потекли столь необходимые этим землям товары. В обмен не менее приличным потоком потекли товары из графства. Все это получилось не сразу и далеко не так успешно, как хотелось бы. Но я смог добиться главного. В графство стали приходить деньги, а вместе с ними и люди. Правда, из гвардейцев пришлось выделить несколько команд для проверки переселенцев. Еще мне не хватало чужих шпионов в своих землях. К сожалению, гвардейцы были больше заточены на боевые действия, чем на работу по выявлению шпионов. Но когда ничего нет, и такой контроль хорош. За всеми этими делами я не заметил, как прошла зима, и уже заканчивалась весна. Дел было столь много, что на погоду попросту не хватало времени обращать внимание.